Однажды ночью в гостинице на гастролях они позвали меня и стали требовать отчета. Почему я ставлю такие-то пьесы? Почему занимаю в ролях тех, а не этих? Так бывает с людьми. Они вырастают и начинают смотреть на тебя свысока. Это очень трудный момент. Я не знал, как начнется будущий год, но я снова встречусь с артистами. Я ходил туда и обратно по этому берегу и совсем не чувствовал радости отдыха. Было страшно за следующий год. Было ясно только одно. Нужен опять поворот. Потом все мы начали работать на новом месте. Мы пережили большую встряску и стали опять трудиться. Мы поставили «Три сестры», потом «Ромео и Джульетту», «Брата Алешу», «Дон Жуана», «Женитьбу», «Отелло» и «Месяц в деревне». Навязчивая идея по ходу спектакля не останавливаться на пустяках. Зритель должен скорее схватить целое. Важен не быт, а философия. Яго внушает Родриго, что ненавидит Мавра, и объясняет причины своей ненависти. Яго и Родриго поднимают шум, чтобы разбудить Брабанцева. Яго и Родриго говорят Брабанцеву о бегстве его дочери. Брабанцев уходит и, убедившись, что Дездемоны нет, возвращается, чтобы догнать ее. Уличная сцена. Кто-то будет кого-то, кто-то выходит. Ему сообщают о бегстве дочери. Он идет проверять, а возвращается совершенно иным. Философия такова. Интрига делает человека неузнаваемым, она его разрушает. Сцена — это маленькая клеточка будущего большого организма. Вышел сильный, крепкий мужчина, властный сенатор. А потом мы видим его после удара. Он слаб, беспомощен, разрушен. Все это на наших глазах будто опыт поставили. Интрига бьет в сердце крепкого и, в общем-то, достаточно молодого еще человека. Ему ведь лет 40, не больше. Очень спокойный и сильный боксер. Ударить такого сложно. Эту роль должен играть Ульянов. Или Марлон Брандо на худой конец. Интрига разрушительна. Она превращает человека в ничто. Вначале венецианский флаг, потом еще один, маленький. В конце, когда Отелло заколется, маленький флаг опустится. Вначале откроется башенка. Это, в сущности, две большие полукруглые скамьи с высокими спинками. Там будут сидеть сенаторы или просто любопытные, или сам Яго будет смотреть на дело рук своих. Перед этими скамьями будет стоять небольшая походная койка. На скамьях все время кто-то сидит и смотрит. Может быть, даже и Дездемона, пока Яго на этой арене орудует. Она слушает, будто не о себе. Когда Дездемону позвали, она, одевшись наскоро, помчалась вслед за военными. Суть предстоящего ей ясна. Но неожиданно то, как эта суть раскроется, через что раскроется, конечно, думала Дездемона, пока бежала сюда. Отелло будут судить. Какой-то скандал неминуем. Оба они это знали и шли на это. Но как развернется этот скандал, в каких проявится формах? Дездемона бежит в Сенат и ждет, что же будет конкретно. Она прибежала. Все стоят в ожидании ее прихода. Что будет дальше? И что тут было уже? Отец задает вопрос, с кем она, с ним или нет. Несмотря на всю ее подготовленность, это, конечно, внезапность. Могло ведь быть и не так. Но теперь прямо в лоб этот резкий вопрос. Она часто дышит от быстрого бега. Сенат, сколько лиц, отец, дочь, Отелло, какие-то люди вокруг, много света —